Так как парк рядом с домом, то сцену видели издалека. Подробностей разглядеть не удалось, но сам факт нападения и похищения заметили. Из сильных бойцов на базе был только я, остальные ушли в разведку. Первым делом послал людей, с приказом всем собраться и приготовиться к атаке. Даже если бы хотел, я не мог оставить своих людей. Было непонятно, живы они или нет, но в любом случае, враг рядом с домом не к добру. Поэтому следовало разобраться, так как все равно никто не обладал скрытностью кроме меня. Пока бойцы собираются, решил разведать территорию. Если противник окажется достаточно силен, что даже я не смогу хотя бы уйти, то нам всем в любом случае конец. Кто бы это ни был, но свои намерения они показали. С добрыми целями людей не утаскивают. Поэтому, взяв топор, отправился смотреть, кто это у нас такой активный завелся. На улице поздняя весна, когда еще не лето, но дни уже теплые. Деревья давно зеленые, а густая листва самое то, чтобы оставаться незамеченным. Благо я знал в парке каждую тропку. Люблю природу, а гулять здесь было привычкой. Хоть и называю это место парком, но оно скорее ближе к лесу. Единственное отличие от дикой природы – удобные тропинки и несколько детских площадок. Высокие деревья, кустарники, ручьи. При желании можно спрятаться так, что никто не найдет. А если залезть глубже от центральных дорожек, то хоть живи с палаткой, от мира будешь отрезан. Подойдя к парку, отчетливо почувствовал опасность. Пока размытую, неявную, как будто где-то там формировалось нечто нехорошее для нас всех. В этом случае ждет новое сражение, но закончится ли оно так же удачно, как и предыдущее? А у нас есть другой выбор, подумал я. Спрятаться, убежать, затаиться и ждать, пока кто-нибудь спасет. Уже месяц прошел, но спасателей не видно. Войдя в боевой настрой, очистил голову от мыслей простой дыхательной практикой и скользнул между деревьями. Перед тем, как выйти, не поленился надеть камуфляжный комбинезон с подходящей расцветкой. Так шансы остаться незамеченным выше. Без мыслей и эмоций я скользил под кронами деревьев словно тень. Повышенные характеристики вывели точность движения и координацию на новый уровень. Теперь моему телу легко давалось то, что для обычного человека невозможно. Ориентируясь на ощущение опасности, медленно продвигался к цели. Чутье меня вело в противоположную часть парка от того места, где я провалился в чужой мир. Думал, что это очередной вид нежити, но ошибся. Мне удалось выйти к поляне, где происходило основное действие незамеченным, и от того, что увидел, волосы встали дыбом. Как наивен я был, когда считал, что меня уже ничем не шокировать. Постоянные бои и кровь закалили, но это, я нашел наших людей. Они еще были живы, но лучше бы были мертвы. Есть такая пытка, когда человека привязывали к бамбуку, а тот через него прорастал. Сейчас я наблюдал нечто похожее. Группа неизвестных, а теперь отчетливо видно, что это не нежить, а живые и разумные, явно готовила какой-то ритуал, к чему он только ведет. Наши люди были распяты, из их конечностей прорастали стебли деревьев. В этот момент к ним подошло существо и стало делать пасы руками. Колдует, это был точно не человек. Вот и случилось то, чего я опасался. Первый контакт. Захватчики так быстро пришли на нашу землю. Это случайная группа или полноценное вторжение. Если второе, то нам конец. Это существо про себя назвал друидом. Таких на поляне было 5, но все они отличались. Главарь был 33 уровня, остальные четверо 30. Точнее, это я решил, что он главарь. Это было видно потому, как остальные реагировали на него. Друидом назвал, потому что он покрыт растениями, или это такая одежда. Представьте что-то среднее между деревом и человеком. Голову венчали величественные рога. На плечах, словно мантия, висела листва, спадая вниз до земли. В руке он держал посох, навершие которого больше всего напоминало почку на деревьях. Помимо этих существ еще была пятерка животных, напоминающих волков. С такими размерами на них при желании можно прокатиться. Поэтому я и назвал группу друидами. Зеленые цвета, деревья, рога, животные, чем не друиды. Сомневаюсь, что они так называются, но нужно же как-то обозначить для понимания. Рост они с низкого человека, так что вполне могли оседлать своих животных. А это уже опасней, потому что чувствую, что скорость развить они могут приличную. Присмотрелся к волкам, над ними появилась табличка. Фенрир, 25 уровень, размером с небольшого теленка. Выпирающие клыки, блестящая шерсть и мощные лапы. будет сложно такого убить. Сами друиды отличались между собой в плане внешности и экипировки. Если главный был оживший декорацией на тему весеннего леса, то остальные имели более привычную броню. Если вы когда-нибудь видели броню, похожую на кору, понятно, почему они обосновались в парке. Здесь им легко затеряться с такой внешностью. Увидеть все детали мне хватило несколько секунд. Параллельно обдумывал, можно ли спасти наших людей. Что примечательно, над друидами не отображалось ничего, кроме уровня. Над людьми, кстати, тоже. Похвальная секретность, когда касается своих, но никогда изучаешь противника. Тут чувство опасности взвыло, и я понял, что если не вмешаюсь, то наши люди умрут. Хотел наплевать на все и кинуть в них максимальный огненный снаряд, но не успел. Друид-шаман закончил обряд, и тела наших ребят выгнулись дугой. Рост стеблей стал ускоряться и формироваться в некий силуэт. Я смотрел во все глаза и не мог поверить. Вот она, настоящая магия. Каким бы крутым я себя не считал магом огня, но впечатляло это разве что только на фоне других людей. А здесь же чувствовались знания. Более чем уверен, что эти твари обладают не парочкой навыков, а гораздо большим числом. Учитывая их уровень, они крайне опасны. Тем временем стебли окончательно сформировались, и я увидел энтов. Живые деревья. Один был 25 уровня, а 4 остальных только 15. Как это они это сделают из обычных людей? Что за ритуалы такие? Я думал, что до этого ситуация плохая, теперь осознал, что все может быть еще хуже. Потому что следующий логичный шаг друидов – начать захватывать людей и формировать армию из энтов. А там, глядишь, и полноценное вторжение начнется. Если пятерка друидов может сотворить такое, то, что будет, если придет сотня, тысяча? А что могут натворить игроки уровня эдак сотого? В такие моменты задумываешь, а не проще ли сдаться? Но сейчас меня жгла ярость за наших убитых людей. Ну уж нет, зря вы сюда пришли, мои зеленые друзья. Готовьтесь, вам предстоит узнать, на что способны люди. Незаметно отступив обратно в заросли, я направился к базе. Нужно предупредить наших. К моему возвращению все были в сборе. Мой доклад слушали молча, и постепенно среди людей разрасталось напряжение. Что будем делать? Озвучит Андрей вопрос, который мучил многих. Голос спокойный и собранный. А у нас есть выбор. Это уже Игорь взял слово. Все просто. Рядом с домом враг, который убил наших людей. Предлагаешь убить всех? Настя задает вопрос. В ней тоже нет паники, но все понимают, что друиды превосходят нас в силе, а неизвестная магия делает любой план непредсказуемым. Игорь прав, у нас нет выбора, констатирую факт. К нашему дому подошел враг, который с каждой минутой только набирает силу. Нет гарантий, что пока мы тут разговариваем, они не создадут еще энтов или кого посильнее. Также нет гарантий, что к ним не придет подкрепление. Поэтому альтернатив особо нет. Либо уходить из этих мест и спасаться бегством, а значит отдать им на растерзание нашу территорию, либо собираться и убивать любой ценой. Повисла тяжелая тишина. Вот он, момент истины. Вот она, настоящая проверка моей команды и всех людей, что к нам примкнули. Одно дело гонять мертвецов, которые уже изучены, и находиться при этом под страховкой. Другое дело сражаться с неизвестным и заведомо более сильным противником. Чувствую среди людей страх, напряжение и решимость. Слушай мое решение. Отправляемся в бой. Идут только добровольцы. Пойти могут только люди, достигшие 10 уровня и выше. Заставлять никого не буду. Слишком велика вероятность, что мы умрем. В этом случае рекомендую всем остальным уйти из этих мест и спасаться. Время на сбор 15 минут. Разойтись. В итоге собралось 22 человека. Я, Андрей, Настя, Игорь, его ребята и рядовые бойцы. В этот момент я почувствовал, что мы не просто кружок по интересам, который объединился, потому что выбора нет, а настоящая команда. План составили такой. Один умник догадался вытачивать из металлических труб копья. Брали такую длиной в 3 метра, затачивали один конец до остроты. Ближе к другому концу приваривали ручку и делали рукоять, чтобы держаться, и упереться можно было. Именно с помощью копий решили убивать собак. Для энтов приготовили коктейли Молотова. Если получится, то друидам тоже достанется. За этот месяц мы смогли достать несколько стволов, поэтому самые меткие стрелки пойдут еще с огнестрельным оружием. Главной ударной силой был я. Посмотрим, смогу ли оправдать надежду. Потребовалось чуть больше времени, чтобы собраться, но в итоге выдвинулись. Когда подошли к парку, Нас ждала встреча. Одинокий Фенрир с хозяином. Они молча вышли из-под тени деревьев. Насколько я успел оценить, это был обычный воин, в то время, когда главный играл роль шамана и предводителя. Когда называл его шаманом, то подразумевал под этим непонятного типа, который непонятное что делает, но похоже на колдовство. «Добыча сама пришла», — внезапно сказал друид. «Если бы вы слышали, как говорит дерево, то смогли бы представить, какой у него голос. Немного скрипучий, хлесткий и с тягучими гласными. Наш отряд замер, ошарашенный тем, что он говорит на понятном нам языке. Спокойно. Когда приходишь в чужой мир, то получаешь знание языка», — пояснил я своим людям. «Потом придется объясняться, откуда такие познания. Но это так и так придется делать», — вводя в курс касательно перспектив общения с другими расами. Зеленому же я ничего не сказал. Молча сформировал стрелу огня и швырнул ему в лицо. На мгновение, на его лице промелькнуло удивление и опасение, но потом он принял удар на руку и отбил. Вот черт, это будет сложнее, чем хотелось. Это все, на что вы способны? Жалкий вид. Не хочу о вас даже мараться. Взять их. Последние слова предназначались Фенриру, после чего тот напрягся, зарычал и приготовился к прыжку. Копья. Кричу бойцам. Я чувствовал напряжение сзади меня. Мои люди буквально излучали злость и готовность напасть. Ну что же, понеслась. Дальше все произошло почти мгновенно. Фенрир прыгает вперед, я наполняю всей маной стрелу огня, а бойцы сзади выставляют копья. Волк насаживается на них, его прыжок сбивается. Стрела вылетает снова в лицо друиду. Он выставляет руку, не восприняв всерьез угрозу. Боковым зрением отмечаю, как на волка падают меч и топор Насти и Андрея, которые зашли с боков к нему. Включаю ускорение, ухожу в сторону. Стрела попадает в руку друиду, взрывается и тот окутывается пламенем. Нравится, тварь? В этот момент он ослепленный не видит, как я захочу сбоку и замахиваюсь топором. Под ускорением я слишком быстро даже для него. Вкладываю в удар всю злость за убитых людей, что накопилось у меня. Удар приходится точно в голову, но она еще прикрыта рукой. Топор отрубает руку и хищно вонзается прямо в лицо этой твари. Выдергиваю топор и на остатках ускорения захожу ему за спину с ударом по шее. Ускорение заканчивается и вижу, что друиду мало и он еще жив. В этот момент бойцы забивают толпой волка, которого на щите держит Игорь. Кто-то расторопный вонзает копье прямо в лицо друиду. Но что такое удар 14 уровня по 30-му? Он вызвал скорее ошеломление, чем реальный урон. В этот момент неистово рублю эту тварь. Топор пылает все больше и в какой-то момент, когда я был на пределе, его голова наконец-то отделяется. Волк, издав последний стон, затихает. Чтобы друид не воскрес, на всякий случай прижигаю обрубок шеи огнем. Хватит с меня, уже видел бешеную регенерацию. Немного подумал и отрубил руки, чтоб наверняка. Удивительно, но обошлось без потерь. Вот что значит недооценить противника. А дальше посыпались сообщения. Получен уровень 26. Сила плюс 3. Ловкость плюс 1. Ускорение плюс 1. Огненная стрела плюс 1. Настя получила 20 уровень, а Андрей 19. Снова она его сделала. Игорь и еще несколько бойцов тоже подняли по уровню. Часть бойцов просто не успела принять участие в сражении. Но успехи друзей только раззадорили. Мой топор поднял 2 уровня. Жду, когда же он достигнет 10-го. Чувствую, там бонус. У меня появилось 9 очков характеристик и я решил довести интеллект до 50. Надеюсь на бонус, а сейчас любое преимущество нужно для финальной схватки. Поздравляем, получено достижение умник 3 уровня, плюс 5 к интеллекту. Вы первый, кто получил достижение. Получен бонус. Первый магический удар имеет шанс пробить магическую броню противника. Когда прочитал, сначала завис. Опять эти неопределенные описания. Но потом подумал, что мне ужасно повезло. Сегодня я видел, как друид одной рукой отразил удар. Походу, именно так и действует магическая защита. Но если я ее теперь могу пробить, то первый удар окажется страшен. Самое то, перед боем с друидами. Дальше двинулись вглубь леса. У меня только один вопрос. Знают ли друиды о гибели своего или нет? Если да, то нас ждет горячая встреча и засада. Если нет, то есть шансы. Мертвый друид вел себя высокомерно по отношению к нам. Это ожидаемо, учитывая его и наш уровень. Если еще предположить, что он пришел из развитого магического мира, это значит, что у него были навыки. Разные и раскачанные. Это у нас дефицит, так как мир новый, не доходя до поляны, отделился от отряда и ушел на разведку. Нужно проверить на наличие засады. Остальные остались ждать в зарослях. Перед походом все облачились в камуфляжные комбинезоны, поэтому бойцы сливались с местностью. Походу, удача сегодня на нашей стороне. Друиды спокойно разбивали лагерь. Старший из них возился с энтами, которые окончательно заматерели. Надеюсь, огонь сможет им навредить, а лучше, если эти твари сгорят дотла. Двое друидов с волками контролировали обстановку. Третий, который с бубном, медитировал в сторонке. По крайней мере, он сидел и не двигался. Когда убивал первого друида, заметил, что у них не было зрачков, век и бровей. Деревянные глаза, темные белки с отливом зеленоватого. Именно в этот момент становилось понятно, что это не люди. Волос у них тоже, как таковых, не было. Длинные рога у главного шамана, а у бойцов закругленные и прижатые назад к голове, как будто зализаны, только впечатление производили хищное. Вернулся к своим и обрисовал ситуацию. Решили поступить следующим образом. Основная команда с Игорем во главе начинает атаку. Расчет был на то, что на них бросятся волки с воинами. Отдельная группа должна закидать интов огненными коктейлями. Я займу противоположную сторону, а Настя с Андреем, как главная ударная сила после меня, зайдут сбоку и ударят во фланг, когда противники начнут атаку. Бой начнем с выстрела по друидам. Если оружие сможет им повредить, то это увеличит шансы на победу. 20 минут мне понадобилось, чтобы сделать крюк и занять позицию. Внезапно подумалось, что раньше жилось проще. Зарабатывание денег, путешествия, интрижки с женщинами. Вот и вся жизнь. Никаких проблем, сражений, риска. Были же времена. Эти мысли как возникли, так и ушли. Все внимание досталось противнику. Тем временем главный шаман закончил работу с энтами и отошел к медитирующему. Отсюда было не слышно, о чем они говорят, но язык явно не наш. Приготовившись, подал знак своим. Началось. Раздался первый выстрел, а следом еще три. События понеслись вскачь. Первая пуля попала точно в голову первому из воинов и опрокинула его. Следующая угодила второму в грудь, на что он только пошатнулся. Броня и скоро оказалась крепче, чем можно подумать. Третья и четвертая даже не долетела до шамана, зависнув в воздухе в метре от него. Вокруг замерцала пленка, какой-то щит. Хочу себе такой. Надо отдать должное, но сориентировались они быстро. Воин махнул рукой, и фенриры сорвались с места, чтобы разорвать смельчаков, что посмели бросить им вызов. Шаман же сделал пасы руками на энтов. Те повернулись в сторону атакующих и медленно пошли, постепенно набирая скорость. Я выжидал. Раздалось еще несколько выстрелов, и двое волков споткнулись. Молодцы бойцы, успели среагировать. Вперед вышел Игорь и принял первого добежавшего фенрира на щит. Второй встретил ряд копий, насаживая его. Ребята уже имели опыт убийства такого монстра, поэтому не растерялись. Второй друид, который был с бубном, удивил меня. Его руки засветились, потом он направил их в сторону упавшего от пули воина, и тот стал подниматься. Лекарь, это усложняет дело. Эта тварь стала резко приоритетной целью, что понимали все. Когда инты пробежали половину дистанции, отделяющую от людей, группа с огненными коктейлями выдвинулась навстречу и стала забрасывать. Бинго! План удался, и деревяшки весело загорелись. Хотя живое двухметровое дерево, которое пылает огнем и пытается тебя убить, это не тот враг, которого стоит недооценивать. Особенно того, который был 25 уровня. С остальными наши справятся, я уверен, слишком тот неуклюжий. Тут главный решил вмешаться. Вышел вперед, развел руки, что-то завывая, а потом выставил посох вперед. Вылетел зеленый сгусток, который врезался в одного из людей, что закидывал огнем энтов. Боец мгновенно покрылся прорастающими стеблями и, заорав от боли, упал на землю, где затих. Жуткая смерть. Это подрывает моральный дух команды. Вот как выглядит, когда 33 бьет по 12 уровню. Пришло время вмешаться, иначе нам всем конец. Друид просто всех перестреляет издалека. Этот же момент выбрали Настя с Андреем, чтобы напасть на лекаря. Воины друидов успели добежать до основной группы, и там сейчас шла рубка. Вливаю всю ману в один удар. Назвать стрелой этот снаряд, гудящий от мощи, можно только с натяжкой. Первый удар пробивает магическую защиту. Шанс убить с первого раза противника мага. Интуиция подсказывает ждать. Медленно подхожу ближе. Звуки уходят. Внимание сужается до врага, который посмел прийти в наш мир, чтобы убивать. Вот он снова завывает и направляет посох на еще одного бойца. Приходит понимание, что пора. Отпускаю стрелу. Вижу, как, оставляя шлейф, она летит прямо ему в шею. Что-то почувствовав, он прерывает свой удар и поворачивается. Он настолько быстр, что успевает выставить посох с руками в защитном жесте. Между ним и стрелой формируется защитная пленка, а взгляд фиксируется на мне. В этих пустых глазах без зрачков читалось превосходство и насмешка, а еще обещание мучительной смерти. Проходит секунда, и стрела, игнорируя защиту, впитывается прямо в лицо. Перед тем, как его охватило пламя, я успел увидеть мелькнувшее удивление. Не ожидала, тварь. В этот момент я летел к нему, занося топор. Шаман пылал, но был жив. Он засветился зеленым светом и покрылся жижей, которая моментально погасила огонь. Пока не пришел в себя, включаю ускорение и наношу удар по руке, что держала посох, отрубая ее. Ну теперь посмотрим, кто кого. Рублю, вкладывая в удары ярость. Он пытается уклоняться, но я быстрее, а потом ускорение заканчивается. Чувствую, что шаман еле живой, но оставшейся рукой делает взмах, и я спотыкаюсь. Что это? Ноги оплетают появившиеся из-под земли стебли, вгрызаясь в плоть. Падаю и ору от боли. Чувствовать, как тебя разрывает на части, как в теле скользят змеи из острых листов, что так легко вспарывают. Вижу, как эта тварь подходит, чтобы рассмотреть мою смерть в деталях. О, не сомневаюсь, что его это порадует. Плюю в него кровью, чтобы разозлить и не захлебнуться. Друид утирается, сдирая вместе кровью ошметки обгоревшей плоти. А все-таки достал я его. Ну что, мелькает мысль, пришло время умирать. Друид заносит руку, которая начинает светиться зеленым, и в этот момент из его головы выходит меч. Что? Тело падает, а из-за его спины появляется Настя. Олег, как ты? Она приходит в ужас, когда видит мое состояние. Нормально, только вытащи из меня эти чертовы стебли. Захлебываясь собственной кровью, пытаюсь говорить ей. Она падает передо мною на колени и начинает выдирать их. Как же это больно. Чертов друид, точно воскрешу и убью еще раз. От него отделяется яркий сгусток и вливается в меня с Настей. Это придает силы и очищает сознание. Вычистив все раны, боль отступает, а я чувствую, как регенерация начинает действовать. Сыпется сообщение, но не обращаю на них внимания. Все потом, что с остальными? Спрашиваю Настю. Все закончилось. Мы всех убили. Когда Андрей добил лекаря, я увидела, что друид почти прикончил тебя и бросилась на помощь. Спасать тебя становится традицией. Она находит место для улыбки. Хорошо, помоги другим. Я скоро приду в себя и присоединюсь. Точно придешь? У тебя ужасные раны по всему телу. Беспокоиться обо мне неожиданно приятно. Да, все нормально. На мне быстро заживает, улыбаюсь и подбадриваю ее. Настя отходит, а я смотрю в небо, как колышутся верхушки деревьев. Чувствовать, как тело заживает, щекотно. Вставать не хотелось, если бы мог, остался здесь и уснул. Но ко мне даст. Только мелькнула эта мысль, как подошел Андрей и прервал мое уединение. «Командир, подлечить?» — крикнул он за несколько метров. «А есть чем? Что он мне предложит? Обезболивающее, что ли?» «Да», — короткий ответ. «Что значит «да»?» Поднимаю голову и пристально смотрю на него. Видно, мое окровавленное тело дало понять, что у меня не так много сил, чтобы играть в игры. Мне дали навык на лечение, выдает он. Что, серьезно? А вот это очень сильно меняет расклад и повышает шансы на выживание. Да, уже проверил на бойцах, с ним открылась характеристика дух. Пока значения маленькие и маны не хватает, но лечить могу. Тяжелораненых удалось спасти, это очень хорошо, а навык мы тебе прокачаем. Ты теперь знаешь кто? Спрашиваю его с ухмылкой. Лекарь, ну это тоже да, но еще наша главная ценность. Будем тебя холить и лелеять, как принцессу, подкалываю его. Андрей лишь улыбается в ответ. Простые шутки, чтобы скинуть напряжение после боя. Нам всем это сейчас нужно. Ладно, давай к делу. Раненые есть? Не хочу это спрашивать, но нужно. Убитые? Да, 5 человек погибло. Андрей опускает взгляд. Своих терять? Тяжело, одного убил друид, а остальных покрошил энты воины, пока их убили. В общем, слишком сильный противник. Остались только слабо раненые, вылечу по мере восстановления маны. Киваю, показывая, что услышал. Мрачная новость, что сказать, как навык то получил. Интересно же, за убийство лекаря дали. Ну что, обошел Настю? Не удержался я от вопроса. Хех, если бы, она теперь тоже магией владеет. Да, какой же, ничего себе, а сильный куш мы сорвали. Магия совсем другой уровень, это не топорами мертвецов рубить. Пусть сама расскажет, а я пойду бойцами займусь, как раз восстановился. Чувствую, придется долго подводить итоги сегодняшнего боя. Ну что, глянем, что дали мне. Открываю сообщение. Получен уровень 29, интеллект плюс 2, дух плюс 2, ловкость плюс 1, сила плюс 2, интуиция плюс 1, выносливость плюс 6, огненная стрела плюс 1, ускорение плюс 1, регенерация плюс 3. А выносливости так много дали за мучение последней атакой друида, нужно решить, куда распределить характеристики, дух или интуиция. Заманчиво получить бонус за интуицию, поэтому закинул туда 8 очков, а остаток в дух. Поздравляем, получено достижение интуит 2 уровня, плюс 2 к интуиции. Вы первый, кто получил достижение. Бонус, боевое предвидение. ХМ, это что за зверь, но название интригующее. Сейчас мои характеристики выглядели так: уровень 29, сила плюс 32, ловкость плюс 26, интеллект плюс 57, выносливость плюс 30, интуиция плюс 22, дух плюс 30, скрытность 2, ускорение 12, взгляд 1, стрела 12, умение огня 10, регенерация 13, свободных навыков 12, шустрый маг огня, который любит махать топором и умеет восстанавливать раны. Супер. Глянул на топор, он получил 11 уровень и открылось новое свойство. Теперь мог в моих руках воспламеняться, нанося дополнительный урон. Интересно, уже не просто железка, а мощный артефакт. Почувствовав сильную усталость и голод после заживления ран, который нарастал, я приказал всем собираться. Разбор полетов потом устроим, сейчас на базу, приводить себя в порядок и отдыхать. С убитых друидов поснимали все ценные, а тела сожгли. Не хотелось бы, чтобы они восстали в виде мертвецов. Тела наших убитых забрали с собой. Они достойны нормальных похорон. Уставшие и окровавленные, отправились домой. Глава 14. Стычка с людьми. Добравшись домой, первым делом смыл с себя грязь и кровь. Раны чесались, и тело покрыли свежие рубцы. Но после того, как плотно поел, они постепенно исчезли. Пришлось есть повторно. Регенерация – суперполезное приобретение, но теперь каждый раз после боя я дико голодный. Убитых решили предать погребальному огню, закапывать в землю, когда по улицам бродят ходячие мертвецы или какая-нибудь тварь вполне может раскопать могилу и сожрать останки. Идею сжигать трупы поддержали все, а дальше началось подведение итогов. Настя взяла 26 уровень, а Андрей 25. Бедный мужик, опять его обошли. Игорь умудрился получить 24 уровень, его бойцы, что были 14, стали 20. Все остальные получили 15-16 уровень. Игорь получил навык усиления отряда. Теперь дружественные бойцы рядом с ним получали прирост к силе и ловкости. Это делало его очень ценным командиром, так что я только порадовался. Потому что с таким усилением боеспособность отряда сильно возрастала. Единственный минус – навык был пассивным и неулучшаемым. Но представьте, что 20 человек вокруг получают усиление, и вы поймете, как нашему отряду повезло. Но больше всех удивила Настя. Ее мечта сбылась, и она овладела магией. Не совсем той, которой хотела, но это ее нисколько не печалило, а скорее даже радовало. Она получила умение. Не навык, а умение. Называлось оно «Сила леса» и позволяло ускорять рост растений. Это было то, что со мной проделал друид в конце, когда чуть не убил стеблями. Он просто ускорил рост травы вокруг, которая стала бритвенно-острой и играючи распарывала меня. Настя, оценив боевой потенциал, сразу вложила в умение 20 очков навыков, которые не тратила с момента начала игры. Все ждала удобного случая, и вот он настал. На 10 уровне ей повысили контроль над растениями и дали возможность ими управлять. Это когда какой-нибудь стебель оживает и слушается игрока. А на 20 уровне дали возможность изменять растения. Не сильно, но все же. При росте умения открывались гигантские перспективы. В этот момент мы обсуждали с Настей ее бонусы. «Настя, я сказал Андрею, что теперь он главная наша ценность». Но я ошибся. С этим умением теперь ты прочно занимаешь первую строчку в отряде. Ты понимаешь, какой это потенциал? Спросил у нее. Пока не очень. На атаку требуется подготовка. Так что я смогу себя проявить только в отряде, где мне дадут время. Да какая атака? Представь, если сможешь выращивать еду. Тут девушка зависла, прикидывая перспективы. В новом мире самой большой проблемой была еда. Точнее, мы еще с этим не столкнулись, но любое производство встало и в магазины больше не подвозит запасы, когда они кончаются. Рано или поздно, но мы съедим то, что удалось найти. А дальше что? Да, разумеется, можно производить свою еду, но нужно найти специалистов, решить множество организационных вопросов. Задача не самая легкая, а тут у нас появляется человек, который может ускорять рост растений и изменять их. Мечта любого дачника. Видимо, девушке пришли схожие мысли, потому что она подскочила и убежала. Хм, странная реакция. Вернулась примерно через час. Нашла. Было видно ее возбужденное состояние. Что нашла? Уточняю у нее. Семена. Как оказалось, она бегала именно за ними. В итоге нашлись у одного из жильцов, который благоразумно запасся ими в ближайшем гипермаркете. А вот я не подумал об этом. Хм. Дальше стали тестировать. Взяли кастрюлю, насыпали туда земли, которую Настя догадалась взять с собой, посадили семена и залили водой. А дальше она вытянула руку, которую обволокло зеленое свечение. Минута, другая, и из земли показалось растение, которое быстро превратилось в куст и зацвело. На это всем. Мана кончилась. Мне дали дух, но в него еще мало вложено. Виновата, сказала девушка. Характеристики — дело наживное. А ты и так показала ошеломительный результат. За сколько полностью восстанавливаешь? Спросил ее. Если не полностью выкладываться, то за 15 минут. Хорошо, давай подождем и попробуем еще раз, предложил я. В итоге со второй попытки она смогла вырастить один небольшой плод. Успех. Надо любой ценой качать ей характеристики. Боевой же потенциал. Если только противник будет стоять на земле, где есть трава или любые другие растения. Или как вариант ходить с семенами и забрасывать врага. Идея сомнительна, но посоветовал женщине спрятать у себя запас. На случай непредвиденной ситуации, это будет внезапный козырь. С Андреем была схожая ситуация. Внезапно он превратился в лекаря, и ему теперь тоже качать дух и интеллект. Но это на порядок повышало шансы на выживание отряда, так что деваться некуда. Команда постепенно превращалась в рейд-группу, где выделялись определенные классы. Игорь – танк, Андрей – лекарь, Настя – станер. По идее, она сможет тормозить врагов с помощью растений. Я – главная ударная сила. Все остальные помощники. Вечером были похороны. Уходило 22 человека, вернулось 17. Неподалеку была церквушка, костры сложили там. Все, кто имел отношение к нашему отряду, пришли проводить людей в последний путь. Хмурые лица. Многие понимали, что благодаря этим ребятам остались в живых, а не стали частью ритуала по созданию энтов. Во мне же разрасталась пустота. Это ведь я их повел за собой. Да, они были добровольцами, но все же, понимание, что иначе в этой ситуации было нельзя, не успокаивало. Сколько еще людей придется хоронить и сжигать тела? Не было прощания или пустых слов. Все стояли молча и смотрели. В каждом из нас в этот момент что-то менялось. Запылали дрова под телами, а я усилил огонь, сжигая до пепла. Покойтесь с миром, друзья. Еще некоторое время постояв, прощаясь, отправился домой. За мной стали расходиться и остальные. А ночью ко мне пришла Настя. Просто постучалась в дверь и вошла. Без слов понятно, зачем она здесь. Она потеряла месяц назад мужа, и в старом мире это был бы повод для осуждений. Но в этом мире, когда сражаешься, убиваешь, хоронишь друзей, старые времена слишком быстро забываются, а на многие вещи смотришь по-другому. Не знаю, что ею двигало. Желание тепла, близости, просто секса или заглушить чувство одиночества, что поселилось у всех нас внутри. Я смотрел в ее глаза и не задавал вопросов. Бывают такие моменты, когда нужно просто действовать. Молча подошел к ней и обнял, прижимая к себе. Наши губы нашли друг друга, а через некоторое время, не помню как, мы оказались в постели, срывая одежду. Настали мрачные времена, но они не только отбирали дорогое нам, но и учили. Учили жить, чувствовать вкус жизни. Когда постоянно на грани, а риск становится привычным, то воспринимаешь все по-другому. Мыслишь по-другому, чувствуешь по-другому, живешь по-другому. Это был дар нового времени. Мы отдавались друг другу снова и снова, как будто в последний раз. Возможно, так и было, мы не знали. Никто не обещал, что завтрашний день не подкинет новых испытаний, и мы не умрем. Но это было неважно. Здесь и сейчас мы были с друг другом, а весь мир замер в ожидании. Пробуждение было приятным. Во всех этих жизненных перипетиях, что выпали нам, чувствовать простое человеческое тепло рядом дорого стоит. Именно такие моменты не дают сойти с ума от напряжения. А дальше потянулись рутинные дни. Если можно представить истребление мертвецов рутиной. Постепенно стало все больше появляться контактов с другими группами. Люди, отойдя от шока первых дней, сбивались в отряды, чтобы выжить. Город не так пуст, как казалось. Постепенно разгоралась конкуренция за еду, припасы, оружие, топливо и людей. Что бы там другие ни думали, но я считал самым ценным ресурсом именно человека. Не будет никого и все, остальное не понадобится. Поэтому бойцам была поставлена отдельная задача заманивать к нам кадры. Сильный игрок нынче – основа выживания. Всем встречным предлагали услуги, истребление монстров и прокачку до 10 уровня желающим. Понятное дело, что мы не занимались благотворительностью, а брали за эту оплату. Еда, оружие, патроны, топливо. Ценилось все, что способствовало выживанию. Немного подумав, отдал приказ также собирать книги и цифровые носители с любой технической информацией. Рано или поздно встанет массово вопрос возрождения производства. А зная, что и как делать, гораздо проще восстановить былые достижения цивилизации. Попутно укрепляли базу. В доме было 3 арки, которые полностью заделали. Поступили просто, заставили проход машинами. Когда есть толпа игроков с прокачанной силой, сделать это несложно. После этого я с помощью огня сваривал машины вместе, превращая в единую конструкцию. Нашлись умельцы, которые после этого замешали раствор и заложили проход наглухо. Дешевое и сердитое решение. Точнее, дешевое по нынешним временам, так как автомобили перестали цениться и превратились в металлолом. Можно было заложить только кирпичом и раствором. Но учитывая размер арок, у нас даже на одну материалы не набралось бы. Дом стоял квадратом, но с одной стороны остался проход. Сейчас это единственный способ попасть внутрь, и могли это сделать только свои люди. Мы постарались максимально затруднить проход во двор. Выложили также стену из машины и максимально укрепили. Плюс расставили впереди автомобили. Если придет новая толпа мертвецов, то это замедлит их. Попутно отдельная группа занималась изготовлением оружия. Руководил ими Игорь, так как лучше всего понимал нужды отряда. Бой с друидами показал слабость нашего вооружения. Изготавливали щиты, дорабатывали копья, делали новые варианты оружия. Булавы, боевые цепы, молоты, кувалды, мечи и броня. Пока это было кустарное производство, и качество оставляло желать лучшего. Но это только начало. Сейчас главная задача – приспособиться. Отдельным указанием для вербовщиков было искать знающих людей, которые имели практический опыт. Приходилось также переосмысливать земной опыт войн на новый лад. Игра задавала свои правила. Отдельно пришлось разбираться с оружием друидов. Как пользоваться посохом или бубном, непонятно. Это не типичное оружие, а инструкций в комплекте не обнаружилось. Наши, конечно, попробуют разобраться и использовать остальную добычу, но чувствую, здесь нужны определенные знания. Посмотрим, может и получится чего. Олег, я стоял во дворе и размышлял, сколько всего мы проделали за последний месяц. Повернувшись, увидел одного из бойцов, который бежал ко мне и кричал: «Отдышись, успокойся, что случилось?» Парень взволнован. На наших напали, он пытался отдышаться, поэтому говорил прерывисто. На этих словах я подобрался. Еще и неделя не прошла после схватки с друидами, неужели очередное вторжение? Рассказывай, кто, когда, что случилось. Парень, придя в себя, начал докладывать. На наш поисковый отряд стандартная пятерка возвращалась с припасами, что нам отдали за зачистку территории. 2 женщины и 3 мужчин, один из них игрок для сопровождения. Внезапно появилась неизвестная группа вооруженных людей. Численность 9 человек, все вооружены автоматами. Уровни в районе 10, командир 15. Боец выдохся и перевел дух. Продолжай. Что было дальше? Дальше они остановили наших. Мужчинам сказали оставить еду и женщин, после чего проваливать. Когда наш боец схватился за топор, в него выстрелили. Остальных мужиков положили и избили. После чего забрали добычу и увели женщин. Где они сейчас, известно. Да, случившееся видели издалека. Одному из людей удалось застать конец схватки. Он не боец, понимал, что если вмешается, то его убьют. Поэтому предупредил наших, а сам проследил за ними. Я был рядом, получив сведения, сразу отправился докладывать тебе. Молодец, все правильно сделал. Что с мужчинами, они выжили. Да, в которого выстрелили, тяжело ранен, но держится. Остальных двоих сильно избили. Как та группа отошла, мы забрали их и отнесли в безопасное место. Найди мне Андрея и Настю, собираем наших. Скажи им, чтобы отложили дела. Мы немедленно выдвигаемся. Отдал я приказ. Скверная ситуация. Первая стычка с другими людьми. Даже несмотря на прокачанные характеристики, для большинства игроков противник с огнестрельным оружием оставался крайне опасен. Никакая сила не поможет, если получить пулю в голову. Поэтому бойцы правильно поступили, что не полезли сами разбираться. Хотел бы я решить дело миром, но между нами пролилась кровь. Такое не прощают. Через 5 минут все были в сборе. Андрей, отправляйся к раненым и вылечи их. После подтягивайся к нам. Настя, ты на рожон не лезешь. Постарайся обезвредить противника растениями, если сможешь. Ни в коем случае не подставляться. Игорь, ты с ребятами прикрываешь. Все, выдвигаемся. У них наши женщины, так что нельзя медлить. Новость, что на нас напали другие люди, никого не удивила. Ожидаемое событие. Удивительно, что мы раньше не столкнулись с этим. Ну а что еще ожидать в мире, где исчез закон и правительство? Ты можешь убить любого, и за это ничего не будет. Дикие джунгли, где прав тот, кто силен. Но напавшие были еще не в курсе, как сильно ошиблись. Через полчаса были на месте. Наши контролировали обстановку, но не вмешивались, ожидая подкрепления. Игорь, рассредоточься с бойцами вокруг, а я пойду, пообщаюсь с ребятками, отдаю приказ. Олег, ты уверен? Да, разумеется, я уверен. Если они подпустят меня, то считай трупы. На случай стрельбы меня страховала скорость и регенерация. Главное, чтобы в голову не попали. Этот отряд занял место в одном из домов. Трое бойцов стояли у подъезда и смотрели по сторонам. Увидев идущего к ним мужика с топором, они напряглись и наставили автоматы. «Кто такой?» – звучит резкий голос. «Олегом меня зовут. Поговорить пришел». Спокойно отвечаю, поднимая руки вверх. Это немного расслабляет их. «По какому вопросу?» «Вы напали на моих людей и забрали женщин. Вот пришел договориться, делаю немного испуганный вид. Не нужно им видеть опасного хищника, который принес смерть». Бойцы переглядываются, и один из них отвечает: «Хорошо, пошли к главному, только придется оставить топор». Киваю, молча отцепляю и кладу на землю. Глупцы, явно не сталкивались с магами. Два бойца остаются контролировать обстановку, а третий сопровождает меня. Далеко идти не пришлось. Второй этаж, выбитая дверь и квартира, где обосновались остальные. Обстановка приличная, а вот люди нет. Трое сидели в зале, жрали и курили. Из спальни доносились характерные звуки насилуемых женщин. Я почувствовал, как внутри разгорается ярость, но пока не выпускал ее. Еще не время. Приведший меня боец обрисовал ситуацию, и один из них ушел в другую комнату. Через пару минут вышло два полураздетых мужика. По уровню становилось понятно, кто из них главный. «Чего надо?» Грубый, надменный голос, уверенный в собственной правоте и превосходстве. «Пришел забрать своих людей», отвечаю, заискиваясь, чтобы расслабить их. «Из чего бы мне отдавать этих женщин, что так сладко радуют меня и моих бойцов?» Похабная улыбочка растекается на его лице, а остальные поддакивают. «Я могу предложить в обмен ресурсы», отвечаю ему. «Да, и много их у тебя», слышу в его голосе интерес. «Хватает», на это командир смеется, берет сигарету и говорит с насмешкой. «Так это же отлично, только что мне мешает убить тебя, потом твоих людей и забрать все себе просто так». В этот момент он чиркает зажигалкой, и на ней вспыхивает маленький огонек. Этот пустой разговор был только ради этого момента. Попутно я настраивался на огонь, что скрывался в каждой сигаре, когда кто-нибудь делал затяжку. Так что к тому моменту, когда он чиркнул зажигалкой, я был готов и контролировал ситуацию. Ошибка подпускать мага огня к себе. Выпускаю ярость, что собралась во мне. Пламя от зажигалки превратилось в мощный поток, который охватывает лицо главаря, моментально сжигая. Я не жалел маны. Огонь, слово змея, разделился и бросился на остальных бойцов. Слишком быстро, чтобы они успели среагировать. Комнату наполняет дикий крик ужаса. Несколько секунд и все кончилось. На пол падают трупы с прожженными головами. Оставалось двое бойцов на улице и один в спальне. Выхожу из зала и иду туда. Там стоит боец, который держит у горла женщины нож. Быстро сообразил, гад. Вторая женщина забилась в угол и тихо плачет. В кровоподтеках, изодранной одежде. С ними явно не церемонились. В этот момент сомнение, что я убил живых людей, уходит. Волкам волчья смерть, не подходи. Это кричит оставшийся боец. Его рука дрожит, как бы не сорвался. Я замираю и жду момента. Отойди и дай мне уйти, иначе убью ее. Нож прижимается к горлу, и я вижу бегущую капельку крови. Чувствую, что еще секунда, и он ее убьет. Включаю ускорение, и мир замирает. Сейчас в сравнении с обычными людьми я двигался с такой скоростью, что они не могли меня заметить. Нас отделяло 3 метра. Мне понадобилась секунда, чтобы преодолеть это расстояние, отодвинуть нож, а потом забрать женщину. Вот боец прижимает нож к ее горлу. Вот женщина исчезает из его рук. Вот он чувствует, как ему ломают руку и забирают нож. Потом он падает на землю. Последнее, что видит, как нож входит ему в сердце. Дамы, все закончилось. Вы в безопасности, начинаю успокаивать. Сейчас придет Андрей и вылечит вас. Женщина, которую оттащил от мертвого бойца, посмотрела на меня, а потом вытащила нож из груди и стала бить его. ХМ, психотерапевтов сейчас днем с огнем не сыщешь, пусть хоть так пар выпустит. Подождав, пока успокоится, забрал нож и оттащил от окровавленного трупа. В этот момент зашел Игорь и доложил, что бойцы у подъезда обезврежены. Живы? Спрашиваю его. Да, увидев, что происходит вокруг и в каком состоянии находятся женщины, он хмурится. Убить? Нет, а вот этим предложением он удивил. Не ожидал от него такой кровожадности. Поступим по-другому. Они станут показателем, как мы поступаем с теми, кто трогает наших людей. Соберите оружие и все ценные, девушек вылечить и отправить на базу. Пусть им окажут помощь. Одних в ближайшее время не оставлять. Пусть придут в себя. Отдав распоряжение, выхожу на улицу. Вот что теперь делать с выжившими. Несмотря на убийство людей, я не был жестоким человеком. Но что-то во мне сегодня сломалось. Был ли вариант договориться миром? Нет, не было. Это понимаю четко. Когда хотят договариваться, не стреляют в людей и не насилуют женщин. Так что я поступил правильно. В этом мире нет тюрем, где содержатся преступники. Поэтому да простит меня Бог за эти грехи, что приходится брать на себя. На улице ждали остальные наши ребята. Вражеские бойцы лежали скрюченные и помятые в позе мордой в пол. Поднять, отдаю приказ ближайшим людям. Вы действовали одни или есть еще люди? Пленник стискивает губы и молчит. Слышал крики из квартиры. Знаешь, что произошло с другими членами вашего отряда? Спрашиваю спокойно его. В ответ лишь злой взгляд. А вот что, зажигаю в руке огонь. Злые глаза становятся испуганными. В этот момент выходит Игорь с женщинами. Если до этого момента я чувствовал непонимание своих людей, что я делаю, то когда они увидели женщин, почувствовал злость, которая поднялась у всех. Пленник тоже это почувствовал. Понимает, что шансов выбраться немного. Говорить будете? Все еще молчит. Ну ладно, Настя, зову девушку. Та подходит и киваю ей. Она понимает, что я хочу от нее, и бойцов опутывают стебли растений. Будете и дальше молчать, лучше не затягивайте. Поверьте, это не очень приятно, когда растение проникает под кожу. Вас двое, а мне хватит одного, чтобы получить ответы. Один боец не выдерживает и выкладывает все, что я хотел узнать. Они действовали в одиночку и больше никого не было. Значит, никто мстить за них не придет. Вот и славно. Рука или нога? Спрашиваю у отвечавшего. Он не понимает. Значит, рука. У вас будет шанс выжить. Спокойно говорю им. После чего делаю рывок к ближайшему и ломаю ему правую руку. Тоже делаю со вторым. В новом мире такая травма чревата. Если нарваться на мертвеца, то все шансы погибнуть. Но это лучше, чем если сломать ногу. Тогда шансов у них не будет. Если быть откровенным с самим собой, то я не хотел, чтобы они выжили. Озлобленные люди могут натворить бед, но так они будут ярким примером, как мы поступаем с теми, кто трогает нас. Поэтому надеялся, что они послужат хорошей рекламой, после чего благополучно где-нибудь умрут. Да, это циничные и жестокие мысли, но не я это начал. Отведите подальше и отпустите. Отдаю распоряжение своим бойцам. Андрей, что с человеком, в которого стреляли? Их группа цела? Вижу нашего лекаря и задаю вопрос. Да, Олег, с ними все в порядке. Парень был тяжело ранен, но успел вытащить. Рассказывает он. Вот и славно, помоги девушкам, а то им досталось. После того, как совсем закончили и собрали оружие, отправились на базу. Глава 15. Дед. Следующий день провел на полигоне. Так называлось место за гаражами. Самое то, чтобы отработать умение огня. Стрела, конечно, круто. но само умение открывало гораздо большие перспективы, потому что ограничено лишь моим воображением, еще уровнем навыка и характеристик, разумеется. Вот я и развлекался вовсю. Сама стрела при базовом значении оставляла в бетонной стене небольшую выбоину. Попадет такая в обычного человека и все, конец ему. При максимальной же накачке маны, зависит от того, в какую сторону накачивать. Если разгонять температуру, то оставляет аккуратную дыру в бетонной стене. Какая же там температура, если раздвигать стрелу для удара по площади? Не знаю, как это объяснить, действовал на голых ощущениях и просто знал, как нужно закрутить потоки огня, чтобы добиться нужного эффекта. При максимальной разрушительности и площади удара часть стены просто сносила, площадью в несколько квадратных метров, впечатляющая огневая мощь. Пока тренировался, пришлось пожертвовать бетонным забором, но помимо этого есть еще масса применения огня. Банальное усиление пламени, поджег противника, влил в ману и его больше нет, остается только опаленный труп. Причем заметил, что если вливать ману толчками, то эффект усиливается, как будто раздуваешь костер. Отложил этот способ для толстых противников, которых с одного удара не убьешь. Еще как вариант устраивать бесконечное горение. Представьте, что противник пережил первый удар и загорелся. Вот он сбивает огонь, а я за счет небольшого количества маны снова раздуваю его. Назвал прием озорной. Именно с таким словом ассоциируется. Или взять то, что я сделал с напавшими бойцами. Огненные змеи. Управляемый поток пламени. Опасная вещь, в чем успел убедиться на практике. Перед глазами встали обгоревшие лица и настроение испортилось. Пришлось приводить мысли в порядок и переключаться. При желании можно превратиться в огнемет, заливая противника огнем. Или если определенным образом накачать стрелу и кинуть в закрытое помещение, то получался объемный взрыв. Пламя не раскалялось, разрушительная сила была базовой, но огонь моментально заполнял все помещения. Удобно для зачистки, когда никого не жалко или нужно ошеломить. Но больше всего мне нравился огненный вихрь. Когда закручиваешь вокруг себя пламя, можно сформировать кольцо и нанести круговой удар, а можно закрутить и пробиваться через строй противника. В общем, мне было, что отрабатывать. Даже хотел закинуть все очки в умение огня, но сдержался. Посмотрим, что будет дальше. В какой-то момент почувствовал, что за спиной кто-то стоит. Опасность или нет, но тело сработало раньше, чем мозг, и я ушел в сторону, выхватывая в прыжке топор. Трюк, который становится вполне по силам с моей ловкостью. Сзади стоял дед, обычный дед, с сединой и морщинами. Только вот его отличал спокойный взгляд, спортивное тело и легкая усмешка, которая относилась ко мне. Не смотрит так обычные старики, слишком уверенные в собственной силе. За его спиной, неподалеку стояла маленькая девочка, лет 12, плюс-минус. Не особо хорошо различаю детский возраст. Это меня успокоило, не приходит сражаться, взяв с собой маленьких детей, да и старик не высказывал агрессии. Присмотрелся к деду и чуть не присвистнул. 15-й уровень — это серьезно. Говорит о том, что убил приличное количество монстров. Не так прост дедушка. Мы оценивающе смотрели друг на друга, но я не спешил говорить. Сам пришел, вот пусть и начинает. Будто прочитав мои мысли, он сказал: «Олег», обычный старческий голос, немного суховатый. «Да», киваю в ответ, «руководишь людьми, что обосновались в доме неподалеку. Допустим, почему спрашиваете? Вот не мог я к нему обращаться на «ты». Старик вызывал уважение и совсем не своим возрастом. Хочу присоединиться к вашему отряду. А вы не слишком?» Делаю паузу. Стар, с виду ему было слегка за 50, но могло оказаться, что и за 60. Смотря для чего, чтобы убивать монстров, силы нашлись. Думаю, ты видишь, какой у меня уровень. Не так ли? А этот дед не так прост. Вижу. Это достойно уважения. Но почему хотите присоединиться к нам? В округе хватает других групп, где с таким уровнем вам будут рады. Все просто. Вы самые сильные и адекватные. А вас ходят разные слухи о том, как убиваете монстров, что к вам можно обратиться за помощью. Держите слово. И как поступаете с теми, кто тронул ваших людей? Неужто так быстро слухи разошлись? Связи никакой нет, а все уже все знают. Любопытно. Допустим. Но что вы хотите? Нужно было прояснить этот момент перед тем, как соглашаться на что-либо. Олег, мне не нужна слава или власть. Единственная моя цель – позаботиться о внучке. Кивает на девочку. Так сложилось, что она одна у меня осталась. Всех остальных убили твари. поэтому пришел именно к вам. На данный момент вы можете предложить лучшие условия. Вот и все. Ваши причины мне понятны. Но, зачем вы, мне? Выделяю последнее слово. Если убрать все полутона, то мы банально стали торговаться. Что в прошлом мире, что в этом мире, людей всегда оценивали по той пользе, что они могут принести. А сейчас это стало актуально, как никогда. Я готов пустить деда просто так к нам, но не говорить же об этом сразу. Наблюдал за твоими бойцами, мальчишки и дилетанты. Единственное, что вас уберегает, это раскачанные характеристики и удача. Громкие слова. Не нравится мне, что наш отряд принижает. Говорю не с целью задеть или обидеть, а констатирую факт. В той жизни я занимался подготовкой бойцов. Не таких дилетантов, а профессионалов. Поэтому могу оценить уровень. Если не веришь, то можем устроить спарринг. Я не вижу твой уровень, но думаю, он значительно выше, чем мой. Вот и убедишься, что против мастера характеристики ничто. Мастера, ну что же, давайте проверим. Соглашаюсь. Аня, возьми, пожалуйста, куртку. Деду нужно размяться. И отойди в сторону, чтобы не задели ненароком. Это он уже обращается к своей внучке. При этом его голос теплеет. Дед передал куртку, и мы отошли в сторону. Он повел плечами, разминая мышцы и разгоняя кровь. Даже только поэтому видно, что передо мной настоящий хищник. Я поверил деду сразу, но мне интересно, что победит. Мастерство или характеристики? Я не собирался использовать огонь или ускорение, потому что это слишком за гранью. Встали друг напротив друга и приготовились. Бой был поучающим. Атакую первым. Кулак летит ему в челюсть, а в следующий момент лечу я. Это сейчас что было, учитывая, что моя скорость где-то в два раза выше, чем у обычного человека, впечатляет. А дед силен. Уйдя в кувырок и загасив падение, поднимаюсь и кидаюсь в атаку. Делаю обманный маневр, рывок вперед и я лежу лицом в земле, а меня надежно фиксируют. Пытаюсь вырваться за счет голой силы, но не получается. Стучу несколько раз ладонью по земле, показывая, что сдаюсь. Хватка ослабевает, и меня отпускают. Поднимаюсь, попытка номер три. Теперь действуем осторожней. Начинаю разгонять мышление, и включается интуиция. Вижу удары, которые планирует нанести дед. Несколько секунд успешно обмениваемся, собираюсь контратаковать, отчетливо видя, что он сейчас сделает, но опять оказывают лицом на земле. А это сейчас, вот как было, и это боевое предвидение, как-то ожидал большого. Снова поднимаюсь, попытка четвертая. В этот раз решил сжульничать и включить ускорение. Посмотрим, что он сможет на это ответить. Мир замедляется, делаю рывок в сторону деда с целью нанести удар, но внезапно он ускоряется до моей скорости, блокирует удар, и я снова лечу. Это не дед, это монстр какой-то. Хватит, или еще тебя повалять, ехидно спрашивает этот товарищ. Нет, спасибо, я понял, вы действительно мастер. Это было видно сразу, но дюже хотелось посмотреть в деле, делаю уважительный поклон. Он вполне этого достоин. Буду рад, если такой человек присоединится к нашей группе. А внучке вашей, понятное дело, позаботимся. Он кивает в ответ, и пожимает мне руку. Как вы двигались с такой скоростью? Не удержался от вопроса. Думаешь, только один можешь ускоряться? Несмотря на возраст, дед был ехидным. Это ведь не единственный твой навык. Заметил, что еще видишь, куда я хочу ударить. Да, боевое предвидение позволяет видеть атаки противника, но оно мне не особо помогло. Хорошее умение, но его можно обмануть. Нужно всего лишь создавать ложное намерение, куда собираешь ударить. Это сложно, требует мастерства, но возможно. Поэтому не стоит безоговорочно доверять интуиции, делится секретом. Учту. Кроме мастерства, вы смогли получить высокий уровень, есть ли навыки или умения. Если он станет частью команды, то мне нужно представлять его способности. Да, мы наблюдали, как ты тренировался с огнем. Впечатляет. Позволь ли я продемонстрирую свои умения. Чувствую, будет интересно. Киваю и отхожу в сторону. Дед не разочаровал. Для начала он сделал мгновенный рывок на несколько метров вперед. Даже я не успел уследить. Но этот прием знаком. А вот дальше. Он толкнул воздух открытой ладонью по направлению к бетонной стене. Точнее, уже бывшей бетонной стене. Потому что его толчок разбил ее в щебень. Сильно. После этого он поднял камень с земли и раскрошил его. Степень моего удивления поднималась все выше и выше. Для следующего навыка мне потребуется твоя помощь. Можешь меня ударить? Хорошо. Помедлив, соглашаюсь. Только не жалей, бей со всей силы. Обещаю, ронять не буду, подначивает он меня. Улыбаюсь и молча бью. В этот раз рука достигает его лица, но единственный эффект, которого добился, отбил руку. А деду было хоть бы что. Да что вы за монстр такой, не выдерживаю я. Откуда такие навыки? Моя реакция неудивительна. Этот дед настоящая машина смерти. Все просто. Мне дали умение воля. Могу формировать свою волю в атаку или защиту. Я большую часть жизни посвятил изучению боевых искусств. Так что найти применение столь полезному навыку смог. Рывок, что ты видел, я ускорил процессы в теле и подтолкнул себя вперед. Разрушение стены, следствие выпущенной воли через ладонь. Камень, собранная воля в кулак и усиление силы. Защита, щит воли, вот и все. Как догадываешься, это не единственные приемы, которые я знаю. Все-таки в моем арсенале много секретов. Каждый из них можно усилить за счет умения. Я завис, переваривая. Как там сказал, машина смерти. Да это скорее бог войны. Сильно впечатляет. Осознал, что в случае сражения на смерть, ох как не факт, что выйду победителем. При том, что почти в два раза выше по уровням. Впечатлен, еще один уважительный кивок. Пожалуй, хватит демонстраций. Идемте. Познакомлю вас с командой и решим вопрос с жильем. Хорошо. Познакомься, это моя внучка Аня. Та еще оторва, но слушается, когда нужно. Кивает дед на внучку с улыбкой. Отправились к базе и постепенно знакомились. Дед не спешил выкладывать свои секреты, но забегая вперед, удалось составить картину представления о нем и что это за человек. Звали его Сергей Викторович Прохоров, но с моей легкой подачи имя не прижилось, и в скором времени его никто не называл иначе как дед. Не мудрено, потому что он был единственным стариком, который жил в нашем поселении. Он не вдавался в подробности, но упоминал, что в свое время служил и даже воевал. Последние пару десятков лет занимался подготовкой бойцов, в том числе элитных. В свободное же время тренировал обычных парней в своей секции. Когда началась игра, не понял, что произошло. Сын с невесткой несколько лет назад погибли, поэтому из родни осталась только внучка. На момент начала были оба дома. Он первым пришел в себя и увидел в бессознательном состоянии Аню. Попытался вызвать скорую, но связь не работала. Осмотрев ребенка, пришел к выводу, что с ней все в порядке, просто находится в глубоком сне. Разбудить не удалось. Пошел к соседям, чтобы воспользоваться связью, но никто, понятное дело, не ответил. Подозревая неладное, вышел на улицу. Там на него напали мертвецы, которых он положил. Тут стало окончательно понятно, что происходит нечто нехорошее. Первым делом подумал о начале войны, и что по ним ударили биологическим оружием. Вернулся домой к внучке и стал ждать, пока она придет в себя.